«А откуда знаешь, какой у меня уровень?» – спросил я. «Как и ранги жмуриков, над головами людей высвечиваются уровни и имена, если знаешь», – объяснил Вяз. «Ты 13-го, мои ребята были от 30-го до 67-го». «67-й кто?» – спросил я чисто из любопытства. «Командир», – ответил Вяз после напряженного взгляда и тяжелой паузы. «Я 45-го уровня. Ты даже не в начале, доктор. Пиздец. Тебе надо качаться, качаться так, как это делали мы», – сообщил мне майор Павел Вяз. «Обзаведись хорошим огнестрелом, устрой базу где-нибудь вне города, желательно подальше, а потом налетами по окрестным селам истребляй жмуриков. Ваши гипермаркетовские как качались, врубали музла на половину города, а затем градом пуль встречали всех, кто заглянет на огонек», — ответил я. «Долбоебы», — произнес Вяз сокрушенно. «Я не удивлен, что все в итоге закончилось печально. На шум придут только самые тупые и слабые, серьезные жмуры предпочитают мочить нас на своих условиях». «Понятно», — кивнул я задумчиво. «Значит, надо искать местечко для постоянного безопасного пребывания». «Определенно», — согласился Вяз. «И есть у меня одна идея, как чем-то подобным обзавестись. Я буду рад предельно внимательно тебя выслушать», — с готовностью сообщил я ему. «Ты ведь слышал о таком непонятном явлении, как гражданская оборона?» — поинтересовался майор. «Да, репутация о ней ходила как о вещи неработоспособной и ненужной, но все это было относительно верно только до 21-го года. Возле каждого маломальски крупного города возводились сети бомбоубежищ на случай массированной ядерной войны, в некоторые предполагалось эвакуировать заводы, а несколько заводов даже успели построить сразу же в подземных бункерах. Да, власти готовились к тяжелой и длительной войне, но никто не оказался готов к такой войне. Мелкие города, вроде вашего Мальска, по правительственному плану, оснащать новыми бомбоубежищами никто не собирался, но предполагалась реанимация и переоснащение советских бункеров, точное количество которых знали только в Минстате в Москве. И то, этим пиздоболам совсем веры нет. И ты, конечно же, знаешь, где находится этот бункер. Снова проявил я скепсис. Откуда, блять? Я тебе что, экстрасенс? Раздраженно поморщился Вяз. Я уверен, ты про реанимацию бункеров даже не слышал, хотя это точно имело место быть. Просто странные частные компании ездили по стране и смотрели на бункеры, покупали их, так как они все были в частных руках и восстанавливались коммерческими целями. Ни у кого это подозрение не вызывало, а у кого вызывало. Есть у государства убедительные способы затыкать людей. Всегда были. Так где же мы будем искать этот бункер? Мы стояли в переулке между двумя хрущевками и спокойно беседовали. Это, блять, в текущих реалиях, совершенно новые ощущения для меня. В управлении образования, ответил майор Вяз. В каждом управлении образования есть сведения о бомбоубежищах. В мэрии точно нет, так как московские бонзы региональным администрациям совершенно не доверяли, в основном после того случая с Маргалом в Рыбаловске. Есть еще в режимных объектах, но таких у вас точно нет. Погоди, прервал я его. Есть ряд вопросов. Почему именно управление образования? Почему остальные не знают? А военные как же? Цели спасать все население никто никогда не ставил, заявил Вяз. Даже в Союзе никто не питал лишних иллюзий на этот счет и рассчитывали бомбоубежища хорошо, если на четверть населения города. Здесь же все еще жестче. Спасать планировалось учебные заведения, а также режимников, ну и обитателей прилегающих к указанным объектам зданий. В случае угрозы ядерного удара просто посписочно вызывали бы школьников и студентов с семьями, рабочих с заводов, а также семьи военных. Оперативно распихивали бы их по подземным бункерам, а потом ждали дальнейших указаний из Москвы. Но, как ты видишь, все с самого начала пошло не по плану, поэтому где-то в несгораемом сейфе начальника управления образования сейчас лежит заветный конверт с картой доступа и координатами. Управление образования. Я вытащил из кармана переживший погружение на дно Малги телефон и открыл приложение 4GIV, рядом с площадью Свободы. «Далеко?» – спросил Вяз. «Не особо далеко, но…» Я замялся. «Что но?» – уточнил майор Военпол. «Короче, один мужик мне сказал, что на площадь Свободы лучше не ходить, там очень опасно», – решил я все-таки поделиться опасениями Сашкина-старшего. «Мужик опытный?» – поинтересовался Вяз. «На тот момент…» К третьей неделе после начала всей хуйни, был 8-го уровня, ответил я. Сказал мне, что какой-то мутант на площади свободы завелся. Мертвяки уже успели к тому моменту разожраться, задумчиво произнес Вяз. Значит, тварь, засевшая там, сейчас может представлять серьезную опасность. Надо подготовиться к встрече. Пойдем к тебе домой, а оттуда в ментуру. Если уцелели спецсредства, то разберемся с минимумом проблем, а если нет, то придется. На фоне, откуда-то со стороны гипермаркета, раздалась беспорядочная автоматическая стрельба. Все, ходу отсюда. Майор Вяз выглянул из-за угла хрущевки. Это не наши проблемы. Глава 15. Бравада обреченного. И что, как эти хлопушки нам помогут с разожравшимся мутантом? Поинтересовался я, покрутив в руках гранату с серым корпусом, отдаленно напоминающим непрозрачную пластиковую бутылку с растворителем. Им нужны глаза и уши ровно в той же степени, что и нам, ответил Вяз, подхватывая сумку, набитую этими светошумовыми гранатами под завязку. Если мутант будет ослеплен, он не сможет прицельно сбить тебя с ног и порвать парой ударов лап. В общем, мы решили звать того мертвяка на площади свободы мутантом. Если он еще, конечно же, есть. Как хорошо, что они не успели среагировать. Майор перешагнул через обглоданный костяк в милицейском бронежилете. Жаль, что они не успели среагировать. Не согласился я. Тогда мы бы сейчас медленно сосали хуй и думали, как справиться со злобной тварью на площади свободы, раздраженно ответил на это военполовец. И в итоге это все равно закончилось смертью всех спасенных ими людей. В душе я понимаю, что он прав, но людей жаль. Кстати, почему у нас есть гражданская милиция, я указал на герб МВД, висящий в холле, по которому мы сейчас шли, а у военных полиция. Потому что в 2011 году, когда подготовили законопроект о переименовании милиции в полицию и реорганизации МВД, одновременно хотели переименовать и военную милицию, которая существует еще со времен СССР, в военную полицию, чтобы на современный лад, начал объяснять Вяз. Но с гражданским законопроектом что-то пошло не так. Обнаружили грубые нарушения, прикинули, что переименование обойдется слишком дорого, а ведь кризис, а ведь просадка бюджета, денег нет, желания нет. В общем, реорганизацию произвели, но старые названия оставили. А у нас, у военных, если приказ пошел, то все, назад дороги нет. Так и получилось, что на гражданке – милиция, а в войсках – полиция. В те времена я окончательно убедился, что страной руководят головожопые долбоебы. Даже реформу нормально у себя провести не смогли. Мне на это нечего было сказать. Да ты лучше меня знаешь, как они могут объебаться. Вяз сотворил двустворчатую парадную дверь и вышел на улицу. Знаю. Но смысл об этом теперь говорить. Надо найти здание повыше, чтобы пронаблюдать за мутантом, как ни в чем не бывало, продолжил говорить Вяз. Есть там рядом с площадью что-то такое. Нет там ничего похожего, покачал я головой. Только хрущевки и частные дома, и высокий собор прямо посреди площади. Хрен знает зачем построили. Чтобы видели люди, как государство относится к церкви, едко прокомментировал Вяз. Тоже к попам не очень. Да мне на них похуй как было, так и сейчас осталось, пожал я плечами. Лишь бы не лезли ко мне со своей религией. Сейчас вряд ли будут. Хех, усмехнулся Вяз. Ладно, пойдем смотреть на ареал обитания вашего мутанта. До площади свободы добрались без происшествий. Но теперь, когда шел по пустому городу, начали бросаться в глаза некоторые приметы, ранее незамечаемые. Возле некоторых многоэтажных домов пятен крови и ошметков одежды куда больше, чем возле других. И кровь эта не под снегом, а лежит застывшей на снегу. Это показательно. На карнизах видны примечательные следы когтей, что даже самому недогадливому даст понять, что кто-то забирался на крышу не совсем традиционным путем. Те самые мертвяки, которые предпочитают пассивный доход, ждут своих жертв. На нас мало кто может покуситься, так как Вяз слишком перекачанный для того, чтобы нападение на него имело какой-то практический смысл, а я иду в качестве бесполезного дополнения. Ведь он правильно сказал. Я еще даже не начал. «Вот эта хрущоба подойдет», — указал майор военполовец на кремового цвета пятиэтажку из окна третьего этажа, который кто-то когда-то давно вылил кровь или что-то подобное. Обошли здание, во дворе тишина и пустота, только покрытые снегом машины и брошенные песочницы с лавками, ну и атмосфера беспросветной безысходности. Вошли в первый подъезд, поднялись на пятый этаж и по лесенке забрались на чердак, а оттуда на крышу. «Вон там у торца заляжем», — указал Вяз направление. Прошли до противоположного края крыши, я вытащил из рюкзака свернутый пенополиэтиленовый каремат и постелил его почти у самого края. На дворе фактически зима, а жопа у меня не казенная. «Все, наблюдаем», — залег на таком же каремате майор Вяз и застыл неподвижно. Я уже хотел было спросить, все ли с ним в порядке, но потом он выдохнул и начал медленно крутить головой по сторонам. «Ну что сказать? От мутанта надо избавляться, ибо это своеобразный дамоклов меч, который в любой момент может сорваться с насиженного места и переехать в другой район города, где в этот момент можем оказаться мы. И боя на невыгодных условиях не хочу ни я, ни Вяз». Текли часы. Майор показал себя как настоящая машина. Не отвлекался ни на секунду, тщательно мониторил пространство и делал какие-то свои выводы об увиденном. «Я же видел перед собой обычный такой собор, с колокольни которого свисает тело попа, которому на шею надели петлю и столкнули вниз. Когда у людей передозировка опиума для народа, в критические моменты они способны на все. И, если мне не изменяет память, попов у нас вешают далеко не в первый раз. Еще я вижу во дворе собора нифиговый такой, мол, свой с призрак, шикарный автомобиль премиум-класса черного цвета. Под стать рясе подбирали, видимо. Помимо этого, у стен колокольни виднеются многочисленные обглоданные кости, скинутые кем-то с... Блять, кажется, мы как раз в зоне прямой видимости мертвяка», — сообщил я Вязу. «Я знаю, тоже сделал такой вывод», — ответил тот, не поворачивая головы. «Я жопой чую, как он смотрит на нас откуда-то. Не знаю, как объяснить, но буквально жопой чую». Я медленно перевернулся на каремате и оперся на локти, чтобы привстать. Но замер как испуганный сученыш. С той стороны крыши пятиэтажки точно так же замерла здоровенная мускулистая хуйня черного цвета с белыми полосами костяных наростов. «Вяз!» — тихо прошептал я. «Вяз, чего тебе?» — спросил он так же тихо. Он ведь еще не догадался, как этот ебучий профессиональный военный половец мог прохлопать здоровенного мертвяка, который спокойно зашел к нам в тыл. «Вяз!» — повторил я тихо и с проскочившим в голосе поскуливанием. «Он!» Вяз что-то понял, поэтому молниеносно вскочил и в следующую долю секунды начал палить из освал. Пока я поднимался с коврика и хватался за лук, Вяз успел всадить в мутанта весь магазин и перезарядиться. «Глаза!» — крикнул майор, а я не сразу допер, что он имеет в виду. В последнюю секунду до меня дошло, поэтому я успел прикрыть глаза рукой с луком. Казалось, вспышка пробила рукав и руку, так как по глазам все равно дало, но мутанту явно пришлось хуже. Когда я убрал руку и открыл глаза, увидел катающегося по рубероиду крыши мутанта, схватившегося за свои глаза. Этот пидор напоминал расцветкой комиксного Венома, но, слава Басху, характеристики у него были не в пример хуже. «Хули стоишь? Стреляй!» — окликнул меня Вяз, возящийся с казенной частью автомата. «У меня клин! Стреляй, блять!» Я очухался и выпустил первую стрелу. Она со звоном отрикошетила от костяного нароста на лбу мутанта и улетела с крыши. Блять, ее хрен найдешь потом. Мутант перестал кататься и поднялся на свои четыре лапищи. Кажется, может статься так, что потом не будет. Выстрел. Стрела не попала в череп, но впилась в плечо мчащейся на нас твари. Второй выстрел. Стрела скользнула по черепу и воткнулась в другое плечо. Охуенно. Глаза. Крикнул майор. Успеваю прикрыться, но это успевает сделать и мутант. Вот пидор, шлю третью, последнюю на сегодня, а может и навсегда, стрелу. Она впивается между двумя костяными наростами на лбу мертвяка, но не оказывает видимых эффектов. Роняю лук и становлюсь в боевую стойку матерого доктора-рукопашника с четким осознанием, что скоро умру. Похуй, я сделал все, что мог, иду на мутанта. Тот замедляется, оно и понятно. Для него это нетипичная ситуация, когда невооруженная дичь вдруг идет на него. Он ищет подвох. «Док, хули ты творишь?» — выкрикнул мне в спину Вяз. «Док, давай по пожарной лестнице. Игнорирую призыв. Далеко убежим. Зачем умирать уставшим?» «Док!» — кричит мне в спину Вяз. «А, хуй с тобой, самоубийца!» Мертвяк обеспокоенно смотрит мне за спину, но потом переводит взгляд на меня. Впервые я вижу, как у твари пасть имитирует предвкушающий оскал. «Ну-ну, пидор!» Мы сближаемся. Тварь не бросается сразу, а оценивает меня. Оно и понятно, по Поведение у жертвы совершенно не характерное. Наконец, терпение мутанта истекает и он кидается в смертельную атаку. Падаю с подкатом, как Джимми Хендрикс с гитарой и бью двойкой в самые яйца мутанта, которые, к моему глубочайшему удивлению медика и ученого, никуда не делись и не отвалились за ненадобностью. К сожалению, нервные узлы в половых органах мутанта совершенно атрофировались, поэтому ничего, кроме черной жижи, забрызгавшей кастет, я этими ударами получить не смог. Мутант откатился в ошеломлении, опустил взгляд на свои яйца, теперь всмятку, а затем кинулся во вторую попытку. Уклоняюсь в последний момент, почувствовав прикосновение когтей через оск, а затем вдогонку кидаю удар по позвоночнику твари, который вышел ослабленным, но что-то все же повредил, раз мутант яростно взревел и без переходов кинулся в очередной бросок. Встретил его ударом по харе фронт-киком правой ногой. Ногу отняло как от удара по бетонной колонне. Мутант, к слову, отлетел, но отлетел и я. Поднимаюсь на ноги, причем правая стреляет болью, приковыливаю к дезориентированному мутанту и от души бью его кулаком по торчащей из черепа стреле. С треском царапающиеся о костяные наросты поликарбонатная стрела уходит вглубь черепа. Смотрю на конвульсивно затрясшегося мутанта и добавляю еще один удар по стреле. Конвульсии прекратились. Чувствую себя Чаком Норрисом, который, вопреки утвержденному Брюсом Ли сценарию фильма, все-таки сумел отпиздить Брюса Ли в финальной схватке в Колизее. Плюс 6000 йен опыта. Получен новый уровень. Получен новый уровень. Получен новый уровень. Получен новый уровень. Стоп. Какого хрена 4 уровня? Нет, я, конечно, безумно рад, но какого хрена? Мысленно нажимаю на светящуюся золотистым ореолом первую плашку «Получен новый уровень». Получен дополнительный уровень за беспрецедентное уничтожение противника, многократно превосходящего вас в развитии. Что бы это ни значило, я пиздец как рад. Мутант однозначно готов, выбираю способность «Прогресс». Восприятие, блять. Вяз съебался, так как на крыше я больше никого не вижу. Это логично, понятно, но отнюдь не по-товарищески. Это страх. Там, где страх, места нет доверию, если перефразировать строку из песни вокально-инструментального ансамбля Джейн Марпл. Хотя, у меня бы на его месте тоже очко завибрировало. 40 очков навыков, охуительно потно, зато очень быстро заработанные, вкладываю всем составом в огнестрельное оружие. Bring me everyone. Everyone. Хоть я и затащил мутанта метательным холодником и рукопашкой, а Вяз наглядно показал, что стволы иногда неприятно и несвоевременно клинит, но что-то подсказывает мне, что будущее все же за дымящимися стволами. Так, что там у меня теперь по характеристикам? Погуляйкин Георгий Мартынович, 33-го года, врач-пульмонолог, уровень 17 опыт, 21400 и дробь 23800 и здоровье 175 я 75, внутренний ресурс 179 дробь 210. Характеристики. Сила – 6. Восприятие – 5. Выносливость – 8. Харизма – 4. Интеллект – 10. Ловкость – 6. Удача – 5. Навыки. Свободные очки навыков – 0. Наука – 44. Медицина – 62. Ремонт – 31. Рукопашный бой – 100. Скрытность – 18. Убеждение – 13. Холодное оружие – 48. Огнестрельное оружие – 58, плутовство – 12, премиум навыки – костолом – 1, способности – сертификат, анестезиолог-реаниматолог, вы прошли аккредитацию по соответствующей специальности, бонус – плюс 15% к шансу реанимации пациента, плюс 15% к шансу успешной анестезии, греко-римская борьба, восстановленный суп-навык по указанному единоборству, бонус – плюс 15 к рукопашный бой, плюс 15% к шансу уклонения и высвобождения из захвата. Бронебойные удары, увеличивает бронепробиваемость безоружных ударов на 25%. Точные удары, увеличивает точность нанесения ударов холодным оружием на 30%. Прогресс, плюс 2 к выносливости, плюс 1 к интеллекту, плюс 1 к восприятию. Неплохо, тут меня как дернуло во флешбэк. Я словно оказался на мгновение на учебных сборах после военной кафедры. Нам, медикам, было послабление, типа, мы и так будем заниматься в гипотетическое военное время тем же, чем и в мирное время, правда, с существенно большим упором на огнестрел и осколочные. Но во флешбеке учебные сборы были какими-то дикими. Я палил из дохрена каких видов оружия, взрывал из десятков видов гранатометов десятки видов военной техники, а потом попустило. Моргнул, посмотрел на труп мутанта, взялся за стрелу и попытался ее выдернуть. Безуспешно, как влитая втисалась. Все тело начало буквально печь. Мышцы в области плеч, предплечья и кистей пекло особо сильно. Спину тоже пекло, но не так сильно. Накатила слабость, которую я могу объяснить только адреналиновым отходником, а также началом адаптации мышц к обретенным навыкам. Доковылял до спуска в подъезд и, приложив усилие воли, чтобы не сверзиться вниз, спустился на пятый этаж хрущевки. Вошел в центральную на площадке квартиру с выбитой дверью, перешагнул через баррикаду из поваленного комода, прошел в гостиную, наткнулся на разруху и жеванные окровавленные кости, развернулся, перешагнул через баррикаду из поваленного комода и вошел в квартиру слева от лестницы на чердак. Тут было пусто, видно, что вломился какой-то широкий мертвяк, обшарпавший дверные косяки, вполне возможно, что мутант, но никого не нашел и убрался к хренам. Прикрыл внутреннюю дверь и подпер ее клюкой, обнаруженной у входа. Прошел в гостиную, обнаружил диван и с неописуемым удовольствием завалился на него. Достал из кармана отцовских утепленных брюк аптечку АИ-4, вытащил из секции с обезболом пенальчик и выкатил себе на ладонь заветную белую таблетку с нестероидным действующим веществом, которое, надеюсь, ослабит боль в ноге. Раскрутив фляжку, запил таблетку глотком воды. Кстати о ноге. Желаете произвести лечение данной травмы? Варианты. 1. Произвести обезболивание. 2. Произвести полное устранение повреждения за счет внутреннего ресурса. 3. Ничего не предпринимать. Отдавай. 2. Ногу отпустила, но обезбол даже еще не начал действовать. Надеюсь, у этой таблетки нет последствий в виде нарушения восприятия и внимательности. Прикрыл глаза и тупо лежал где-то час. Мышцы начали постепенно остывать, стало нормально. Открыл глаза и поднялся с довольно-таки уютного дивана. Посмотрел на улицу в окно. Эти хреновые школотроны с блютуз-колонками. Шучу. Мертвяки опять устроили гей-парад и шествуют по улице большой толпой. Выходить нежелательно, если не хочу присоединиться к гей-мертвяк-сообществу. Видимо, паскуды почувствовали, что мутант склеил ласты и территория свободна. Церковь, хлебное место, висящий на колокольне поп не даст соврать. Даже мертвяки это понимают. Прилег обратно на диванчик и снова закрыл глаза. О чем, бномерде, я думал, когда сразу не пошел за вязом. Эта хреново слабость, которой я поддался, привела меня к тому, что я вообще нихуя не знаю, где искать этот злоебучий бункер. На лестничной площадке раздались беспорядочные шаги. О, не успело тело мутанта остыть, а эти паскуды уже начали ревизию его запасов. Сейчас, подождите, я встану на защиту чести покойного мертвеца. Его звали мутантом. То ли таблетки говно, то ли меня по какой-то иной причине слегка хуёвит. Слегка кружится голова и движения не так точны. Что за нах? Дверь без скрипа открывается, но на пол падает клюка, заставляя мертвяка отскочить в подъезд. Сыкло, блять. Встаю напротив двери в боевую стойку. Давайте, сукины дети. Мертвяки смотрят на меня своими обильно покрытыми сеточками кровоизлияний глазами, молчат. И я молчу. Потом первый из них разворачивается и заходит в другую квартиру, а за ним остальные. Поняли, суки, что с доктором лучше дружить, ну или как минимум не воевать. Закрываю дверь и возвращаюсь в гостиную, на диван. Глава 16. Гробы. Нет, так жить нельзя. Эти сволочи решили остаться в соседней квартире. Какого хрена, спрашивается. Знаете, я обычно очень трепетно отношусь к собственной жизни и взвешенно, в разрезе потенциальных рисков, отношусь к принятию решений, но, видимо, последняя неделя меня окончательно доконала. Мне надо поспать, мне надо как-то сбросить стресс, мне надо просто посидеть за чашечкой кофе и подумать. Это помогает, помогало. Все это говно, происходившее со мной последнее время, оно, порядочно так заебывает. Я в полной мере осознал это только при встрече с мутантом. В тот момент, когда Вяз закономерно и логично искал пути собственного спасения, у меня в голове было только и сюданах, черно-белый, блянах. Исключительно всепоглощающей усталостью я мог бы объяснить свои действия. И сейчас мне абсолютно плевать, что будет дальше, но задуманное я выполню. Мне нужен этот бункер гражданской обороны. Я вышел на лестничную площадку, встретил на третьем этаже поднимающегося мертвяка, сломал ему шею одним ударом кастета, получил уведомление плюс 100 ед опыта, вышел во двор и направился к управлению образования. У входа меня встретил некий мертвяк в спецодежде пожарного, который тут же упокоился от удара кастетом по затылку. По идее, надо бы очистить ударные части от волос и фрагментов кожи, потому что воняют они жутко, я не чувствую этого через противогаз, но вижу, что должны вонять. Войдя в холл, наткнулся на баррикады из столов и металлических шкафов, которые кто-то банально разбросал по помещению. Подошел к стойке регистратора, посмотрел на лежащую на ней схему кабинетов, обнаружил кабинет начальника управления и побрел в его направлении. Поднялся на третий этаж и повернул налево, в сторону 333 кабинета. Понтовый начальник, Миксус у него 666, наверное. Дернул ручку двери, закрыто. Пожал плечами и открыл ее ногой. В лицо мне уперся ствол асвал вяза, но тут же опустился. «Док!» – удивленно воскликнул он. «Но, как ты выжил?» «Замочил мутанта», – ответил я. «А ты сбежал как с цикла, хоть это и было весьма логично. А что мне еще оставалось делать?» Начал оправдываться вяз. «Я говорю, что это было логично», – сказал я на это. «Я тебя не виню, но скорость, с которой ты меня списал, поразила. Ладно, хрен со мной, ты нашел». Майор вяз указал на здоровенный сейф, которому просто не место где-то помимо бухгалтерии или ломбарда. «Они здесь», — сказал он, — «но ключей нет. Скорее всего, звенят на поясе какого-нибудь жмурика или лежат в горке костей черт знает где. А ты пробовал поискать в кабинете?» — поинтересовался я. «Я все тут перерыл», — взъярился вяз. Я, вместо того, чтобы отвечать, подошел к сейфу, а затем сдвинул лежащую на нем папку. Взяв находившуюся под ней связку ключей, вставил первый попавшийся в замочную скважину и провернул. «Никогда, дорогой мой друг, нельзя недооценивать человеческий долбоебизм и склонность к упрощению», нравоучительно отметил я, открывая дверь сейфа. «Я просто не один раз подобное наблюдал в своей больнице». Майор цокнул и принялся рыться в содержимом сейфа. Пачки денег его не интересовали, как и какие-то папки с приказами свыше, из Министерства образования, но наткнувшись на неприметную папку с коричневой обложкой, он возликовал. «Вот оно», — с нарастающим азартом произнес он и положил на стол эту папку. «Так, давай смотреть. Это хуйня, это тоже, это порядок действий в случае. Вот, есть». Он извлек из папки запаянный непрозрачный серый пластиковый пакет и вскрыл его. Внутри оказались набор из 10 ключ-карт и листа 4. Майор вчитался в него, поправив полицейский противогаз, прихваченный в местном офт. «Здесь координаты». Вяз достал из кармана телефон. 52 градусов 00 минут 26.6 н 47 градусов 06 минут 37.4 и. Затем он копался в телефоне, прикидывая расстояние. «В принципе, не так далеко, если подумать», — произнес он. «Пойдем, надо до темноты успеть пройти почти 30 километров». Я поднял со стола теперь ненужный вязу лист с координатами и, чисто на всякий случай, вбил их в свой телефон, а лист сложил и сунул в карман бушлата. «Ты извини, что я тогда так поступил», — попросил прощения вяз. Ситуация казалась безвыходной. «Я видел, как куда более опытных ребят, чем ты, рвали твари слабее, чем это. Да забей уже», — попросил я в свою очередь. «В следующий раз, если встанет вопрос, бросать тебя или нет, я серьезно задумаюсь». «Шучу, не задумаюсь». Вышли на улицу и молча шли минут 10. «Ты действительно убил мутанта?» — серьезно спросил вяз. «Уровень видишь?» — вместо ответа спросил я. «Где бы я его за это время мог набрать?» «Ну как? У тебя же только лук был. И я видел, как ты его уронил». «Все никак не мог поверить вяз. Чем ты его приложил?» «Способность какая-то есть особая. Я его чисто рукопашным боем сломал», — ответил я ему честно. «Вообще, было настолько похуй, что аж затащил. Повезло, если честно. Стрела между наростами в череп ему воткнулась, а во время рукопашной я забил эту стрелу прямо в мозг этого уебка». Скепсисом, который я видел в глазах вяза, можно было бы лишить идеологической опоры всю русскую православную церковь. «Хочешь верь, хочешь не верь», — пожал я плечами. Сути не поменяет, но если совсем не сможешь спать, то сходи на крышу и посмотри на его труп. Как раз по пути, кивнул Вяз, по пожарной лестнице будет быстро подняться. Еще карематы со снарягой там оставили, в любом случае туда возвращаться. Обогнули собор, вышли к хрущевке и поднялись на ее крышу. Ну, майор почесал затылок. А ты, оказывается, доктор с вольфрамовыми яйцами. Мое уважение. Я все-таки снова попытался выдернуть из черепа мутанта свою стрелу. Снова безуспешно. Да брось ты ее, некоторые из подобных жмуров ножи вытащить не могут. А тут стрела. Призвал меня майор отступиться от, как я понимаю, бессмысленной работы. Такие стрелы хрен найдешь, с сожалением произнес я. Карбоновые, а не какой-то там китайский шлак. 300 ре за штуку. «Ты их сам покупал, что ли?» — усмехнулся Вяз. «Нет, подарили», — покачал я головой. «Тот самый тип с двумя очками в удаче, бедолага», — вздохнул майор. «Ладно, пойдем дальше. А что с карамультуком твоим случилось?» Вспомнил я причину, почему остался один на один с мутантом. «Да хуй его знает, доктор», — ответил Вяз раздосадованно. «Я его хорошо почистил и протер, возможно, что недостаточно хорошо». Вода же, оружие после нее становится непредсказуемым. Даже ак, не говоря уж о свал. Надо было тщательнее. Еще раз прости, что так получилось. Ладно, пойдем, махнул я рукой. Лиза бежала от очередного мертвого. Она уже от много кого убегала, даже от некоторых живых людей, от которых веяло чем-то нездоровым. Но этот мертвый дядька был какой-то другой. Он не хрипел, не рычал, не вопил. Как некоторые особо быстрые мертвые, он молча и сосредоточенно преследовал ее. Он легко избежал ловушек, построенных Лизой специально для таких преследователей. Он не уставал, как некоторые быстрые, которые не могли долго поддерживать темп Лизы. Это самый опасный мертвый дядька, которого она только встречала. Он большой, в большом костюме, когда-то был бизнесменом, наверное. Одного глаза у него нет, абсолютно лысый. Посреди лысины торчит скальпель, почти наполовину обросший плотью, видимая кожа с обильными костяными наростами, но не черная, как у самых сильных мертвецов, а почти человеческая, только с синеватым оттенком. В этой части города она еще никогда не бывала, тут пятиэтажки, а это очень опасно, из-за новых их хозяев. Но деваться некуда, мертвый дядька нагонял ее. Обычно она бегает по 6-7 часов в день, отыскивая одиночных слабых мертвецов и пробивая им затылки легким пожарным багром, прихваченным еще в школе, в тот нестираемый из памяти кошмарный первый день. Багор весит около 3 килограмм, поэтому она орудует им обеими руками и бьет только когда уверена, что наверняка. На поясе еще есть охотничий нож, который она прихватила в ограбленном кем-то охотничьем магазине, но в свою способность кому-то противостоять с ножом в руках она не верила. Бег стал ее жизнью. Мертвые время от времени находят ее ночлежки, поэтому иногда приходится бегать и ночью. Сейчас, с приходом в город большого числа быстрых мертвых, выживать стало сложнее. А этого большого мертвого дядьку она видела и раньше. В первый раз, когда он вышел из больницы с телефоном в руке, ей на секунду показалось, что он живой. Она с трудом подавила импульс броситься к нему с криками о помощи, но повезло, что разглядела проколотый глаз и торчащий из головы скальпель. Какой-то врач до последнего бился с ним за жизнь, но, видимо, не справился. Потом она встречала его в районе собора, где до сих пор висит поп. В тот раз он не заинтересовался ею, так как тогда она была слаба, но где-то неделю назад она осознала закономерность. Чем ты выше уровнем, тем желаннее для мертвых. Раньше ею интересовались только слабые мертвые, а сейчас они стараются избегать ее и нападают только когда нет другого выхода. На большого мертвого дядю она наткнулась 18 часов назад, когда в поисках еды и фильтров для противогаза скрытничала в частном секторе за рынком. Он напал внезапно, но 10 единиц ловкости позволили уклониться от захвата и броситься бежать. Она всегда была ловкой. С детства никогда ничего не роняла по неосторожности, ей легко давались разные ремесла вроде шитья или рисования, а в волейбол она играла лучше всех в своем 9А, пожалуй, в школе, но этого уже не узнать наверняка. Она расставила по городу десятки ловушек, в которые попадались мертвые и, как правило, умирали окончательно. За их смерти давали удвоенный опыт и повышали плутовство с ремонтом. Все полученные очки способностей она вкладывала в прогресс, чтобы начать поднимать силу. Ловкость и выносливость у нее уже по 10, поэтому следующей станет сила, которая сейчас самая низкая, всего 2 единицы. После придет очередь интеллекта, который составляет сейчас 5 единиц, а потом и остальные способности. Помимо прогресса она не брала, хотя там были интересные. Например, мастер подлюка, как-то делающий ловушки на 20% менее заметными, а также снижающий заметность в засаде на 15%. Интересно, но невыгодно. Выгоднее поднимать характеристики, ведь только благодаря им она сейчас жива. Взрослые уставали, слабели, сдавались и становились жертвами мертвых. А она не устает, она чувствует, что может бежать целые сутки. Пробегая мимо очередной пятиэтажки, искренне полагая, что никто не рискнет бросаться на нее ввиду преследования другим сильным мертвым, она допустила первую ошибку. Мускулистый мертвый, частично покрытый черной плотью, спрыгнул прямо на нее с крыши пятиэтажки, и если бы не поднятая до 10 единиц ловкость, которая в свое время заставляла гореть ее суставы и связки, ей бы пришел конец. Но она резко бросилась вперед, и мертвый упал за ее спиной, попав под ноги большому мертвому. Что там происходило дальше, она не знала, но услышала знакомый хруст ломаемого позвоночника. Обернувшись, она увидела большого мертвого, который одним движением руки вырвал ногу черного мертвого и начал откусывать от нее куски черной плоти. Надо бежать дальше. Мертвый никогда не бросит пойманную добычу, поэтому у нее есть фора где-то около часа-полутора. Бег – это жизнь. И где этот блядский бункер? Я пнул серый снежный на нос. Погоди, Вяз упер руки в пояс и огляделся. Где-то должен быть вход, причем такой, что сразу не угадаешь. Я начал щуриться и вглядываться в окружающее пространство. Когда взгляд скользнул мимо Вяза, я чуть не сел на жопу. Над его башкой высветилось: Павел Аристархович Вяз, майор военной полиции, 45 уровень. Перестал напрягать зрение, надпись исчезла. Напряг, появилась. Перестал, исчезла. Чего морщишься? Поинтересовался заметивший мою глазную гимнастику Вяз. Да на надпись смотрю над твоей головой, ответил я. Закинул очко в прогресс и качнул восприятие. Правильно сделал, похвалил меня Вяз. Я и сам прекрасно понимаю, что правильно. Хотя бы знать буду теперь, с кем имею дело. Кажется, вот оно. Майор Вяз подошел к, на его взгляд, подозрительному снежному бугорку и начал его разгребать. Я сначала подумал, что шансы на успех маловероятны, так как таких бугорков тут десятки, но Вяз проявил чудеса наблюдательности, ведь конкретно этот бугорок оказался не рядовым снежным бугорком, а бронеколпаком люка, присыпанным снегом. «Подсоби», — попросил он меня, хватаясь за край бронеколпака. Я тоже взялся, попыхтели, подергали, без какого-либо продвижения, но тут и ежу понятно, что его абсолютно точно задраили, а если бы с той стороны решал я, то еще и заварили. Но тут, вопреки моим выводам, колпачок от люка сдвинулся на пару сантиметров и окончательно поддался натиску двух людей, которые хотят в тепло. «Ты первый», — Вяз указал на лестницу, ведущую во тьму. «Он с каждым днем нравится мне все меньше и меньше». «Ага, я первый», — я сделал вид, что это мое решение. «Но если там меня за жопу цапнет какая-нибудь хуйня». Стук ног по металлу лестницы, падающий в зев люка снег, фонарик, скорее мешающий, чем помогающий, а также закрытая противогазом физиономия Вяза, загораживающая отраженный небесный свет. Лесенка оказалась длинной, метров 50. Нащупал ногами пол, занял опору и резко развернулся, осветив помещение. Железобетонная коробка без какого-либо освещения с одной единственной стальной дверью, точнее, гермодверью. Массивный и запертый. «Пиздец, Вяз, спускайся!» — крикнул я вверх. Застучали ноги по металлическим ступеням. Я терпеливо ждал. «Ну?» — встретил я вопросом стряхивающего снег соск Вяза. «Карточку доставай и суй вон в ту щель», — указал мне майор на картоприемник. «Думаешь, сработает?» — скептически поинтересовался я. «Из того, что я знаю про эти бункеры, они реально созданы для длительного автономного пребывания внутри установленного количества выживших, как по бумажке продекларировал Вяз. Тут генераторы такие стоят, что нам и не снилось. Правда, хрен знает, как с топливом дела обстоят. Но я тебе говорю, если все заработает, окажемся в райских условиях для отличного старта».